Глава 32. Старая знакомая. Перед стоящим посреди комнаты низким столиком сидела на коленях Роксолана. На столике мягко светился большой хрустальный шар. Роксолана водила над ним руками, и внутри медленно колыхалась сизая дымка. За спиной женщины в огромном камине ярко пылало пламя, служившее единственным источником освещения в этой комнате. Электрическими светильниками гадалка пользовалась редко. В ее работе электрический свет был нужен меньше всего. Кроме того, с потолка свисала тяжелая металлическая люстра со свечами, которая зажигалась лишь для проведения особых ритуалов или создания соответствующего антуража. Вдоль затянутых темной тканью стен были расставлены зеркала и множество мягких кресел и пуфиков, отделенных друг от друга высокими китайскими ширмами. Шахиня осторожно вошла в зал, внимательно огляделась по сторонам. Золотое ожерелье у нее на шее заблестело, отражая огонь в камине. «Какая безвкусица!» — фыркнула Шахиня. «Только чучело крокодила под потолком не хватает. Но здравствуй, ведьма!» Роксолана медленно обернулась. «Шахиня?» — бесстрастным голосом произнесла она. «Здравствуй, убийца!» Шахиня захихикала и несколько раз хлопнула в ладоши. «О, так ты и вправду видишь людей насквозь!» — улыбаясь, сказала она. «Людей — да, а таких, как ты, демон, я чувствую. Я ощутила могильный холод, как только ты вошла в салон». Улыбка исчезла с лица Шахини. «Значит, представляться не обязательно», — холодно произнесла она. «Мы перехватили твой телефонный звонок слепой старухе». Роксолана закрыла глаза, мысленно коря себя за опрометчивость. «Так значит, девчонка жива?» — спросила Шахиня. «Отвечай, ведьма! Лучше не испытывай мое терпение, ведь ты знаешь, на что я способна». «Не нужно мне угрожать», — спокойно произнесла гадалка. «Я все равно сказала бы тебе, она действительно жива. Я только что видела ее в своем шаре». «В шаре?» — Шахиня громко расхохоталась. «Ты что, смеешься надо мной?» «Двое ваших уже мертвы. В ближайшем будущем та же участь ждет и остальных. Ты находишь это смешным?» «Неужели ты думаешь, что я тебе поверю? Это ты тоже видела в своем шаре?» «Нет, но я желаю этого больше всего на свете». «Вот как?» — Шахиня вскинула брови. «Что же такое мы тебе сделали, что ты так ненавидишь нас?» «Матриарх разбила мою жизнь!» — крикнула Роксолана. «Я всей душой желаю, чтобы она поскорее сдохла! Да! И я во всем помогу Сейлин, если она обратится ко мне за помощью. Я долго ждала этого, и, похоже, моя мечта начинает сбываться». Шахиня приблизилась к ней. «Мечта?» — зловеще переспросила она. «Да ты не доживешь до того момента, когда она сбудется. Уж я об этом позабочусь». В эту минуту в зал вошел Никита и, мигом сориентировавшись, вскинул пистолет. Обе женщины уставились на него так, словно привидение увидели. «Ты?» — выдохнула Роксолана и, поняв, что выдала себя, зажала рот ладонью. «Ты?» — выдохнул Никита, узнав Шахиню. «А ты еще кто такой?» — скривилась убийца. Она Никиту не узнала. Им уже приходилось сталкиваться несколько лет назад, когда она работала ассистенткой у фокусника Иннокентия Бестужева. Но после новогодней ночи, когда монстры из Зазеркалья попытались прорваться в наш мир, Шахиня бесследно исчезла, и все это время ее считали погибшей. Но вот она снова стояла перед Никитой, живая и здоровая. «Какого черта тут творится?» — хмуро спросил Никита. «Огнестрельное оружие», — разочарованно протянула Шахиня, увидев пистолет в его руке. «Удел слабаков. Только честный поединок может показать, чего ты стоишь на самом деле». «Тебе бы книжки писать», — сказал Легостаев. «Уж больно красиво излагаешь». Шахиня закрыла глаза и замерла, словно прислушиваясь. Никите вдруг на мгновение показалось, что его что-то коснулось, будто холодная и липкая рука провела по лбу. «Ах», — проговорила Шахиня, — «у нас тут служитель закона и оборотень в одном флаконе. Вот так совпадение. Служитель закона, ты же не станешь стрелять в беззащитную женщину?» — вкрадчиво спросила она. «Если только она меня к этому не вынудит». Шахиня изящным движением подняла руки вверх и сомкнула их на затылке. «Может, обыщешь меня?» «Лучше отойди к стене», — твердо сказал Никита. Но Шахиня одним молниеносным движением вытянула из прически длинную острую шпильку и метнула ее в Легостаева. Парень едва успел отпрянуть в сторону, и вместо груди, куда целилась убийца, шпилька впилась ему в плечо. «Черт!» — вскрикнул Легостаев. Шахиня вдруг оказалась прямо перед ним. Она выбила пистолет из его руки, а затем ударила ногой в живот. Никиту отбросила назад, он сшиб картонную ширму, стоящую позади, и рухнул на нее сверху. Недюжинная сила противницы поразила его, но, не давая себе отвлечься, парень ухватился за конец шпильки и, стиснув зубы, выдернул ее из плеча. «Дьявол! Это был настоящий трехгранный стилет!» Легостаев отшвырнул его в сторону и медленно поднялся на ноги. «Хороша мерзавка!» — восхитился Илларион в его голове. «Заглохни!» — мысленно рявкнул Никита. «Зови, если что, я с радостью оторву ей башку!» Шахиня уже подняла его пистолет. «Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах», — проговорила она, — «но ты сам виноват». Никита выпрямился. «Вообще-то мы уже встречались. Ты совсем меня не помнишь?» «Правда?» — прищурилась Шахиня. «Видишь ли, я не так давно занимаю это тело». Никита похолодел. Перед ним стоял один из демонов, о которых говорила Роксолана. Значит, Шахиня действительно погибла, а эта тварь заняла ее пустую оболочку. «Может, истинная Шахиня и была с тобой знакома, но это не помешает мне вышибить тебе мозги», — проговорила она. «И тебя не смущает, что огнестрельное оружие — удел слабаков?» — поинтересовался Легостаев. «Все верно, но, видишь ли, я сейчас очень тороплюсь», — скривилась в улыбке новоявленная Шахиня. И она с щелчком взвела курок. Судя по тому, как твердо женщина держала пистолет, она отлично умела с ним обращаться. Никите стало реально не по себе. В это время Роксолана, стоявшая за спиной Шахини, высоко подняла хрустальный шар, намереваясь ударить ее по голове. Но Шахиня, мигом почуяв опасность, быстро обернулась и выстрелила женщине в самое сердце. Гадалка рухнула, как подкошенная, и хрустальный шар грянулся о пол и разлетелся на множество осколков. «Нет!» — крикнул Никита, бросаясь на Шахиню и сбивая ее с ног. Он попытался вырвать у нее оружие, но убийца крепко вцепилась в пистолет. Они покатились по полу, отчаянно борясь друг с другом. Внезапно Никита увидел, что дуло уже направлено ему в лоб. Он схватил женщину за запястье и резко дернул вверх. Шахиня нажала на курок. Выстрелы загрохотали прямо над ухом Легостаева, но он крепко сжимал ее руки, отводя их как можно дальше в сторону. Одна из пуль угодила в цепь, поддерживающую люстру, и перебила ее. Огромный железный обод с оглушительным треском обрушился на пол в метре от них, подняв тучи пыли. Никита и Шахиня, задыхаясь и кашляя, одновременно откатились в сторону. На седьмом выстреле у Шахини кончились патроны. Она резко ударила его коленом между ног. Никита с приглушенным воплем согнулся пополам, а Шахиня вскочила на ноги. «Ты окончательно меня разочаровал, служитель закона!» Тяжело дыша, прошипела она, срывая с шеи ожерелье. Что-то со свистом вспороло воздух рядом с Никитой. Он отскочил в сторону и изумленно уставился на длинный тонкий золотой трос, в который превратилось украшение Шахини. Трос завивался вокруг нее огненными кольцами, словно гимнастическая лента, повинуясь каждому движению ее цепких пальцев. Шахиня ловко управляла золотыми кольцами и постепенно приближалась к Легостаеву, а потом вдруг сделала молниеносный выпад. Конец троса рассек щеку Никиты. Парень дернулся и схватился за лицо, кровь хлынула ручьем. Шахиня рассмеялась и подошла еще ближе. Никита метнулся в сторону, она повернулась к нему. Легостаев попытался поднырнуть под свистящий в воздухе трос и дотянуться до Шахини, но она сразу раскусила его замысел и следующим взмахом распорола ему руку от бицепса до запястья. Рукав футболки мигом пропитался кровью. Сквозь мелькающие перед глазами огненные кольца Легостаев вдруг увидел Роксолану. Женщина еще была жива. Она подползла к валявшемуся на полу пистолету и взяла его дрожащей рукой. «Обернись, тварь!» — прохрипела гадалка. Шахиня удивленно приподняла бровь, резко обернулась и повела рукой. Конец троса тут же обмотался вокруг ствола пистолета и легко вырвал его из руки Роксоланы. Шахиня на лету подхватила оружие, а голова Роксоланы снова поникла. Силы быстро покидали ее. Шахиня вновь повернулась к Никите и плавно качнула трос. Тот мгновенно обернулся вокруг шеи парня, перекрыв ему доступ воздуха. Легостаев схватился за горло, не в силах вздохнуть. Попытался сорвать с себя путы, но трос не поддавался. Шахиня рывком подтащила его к себе и ударила ногой в солнечное сплетение. Никита, скрючившись, рухнул на колени у ее ног. Она громко захохотала. «Вот и все! Конец твоей карьере!» — воскликнула демоница, целясь противнику в голову. Но пистолет Никиту не пугал. Он так и не удосужился зарядить оружие. Зато парень начал задыхаться. Его лицо покраснело, на лбу выступили крупные капли пота, жилы на шее вздулись. Все плыло и темнело перед глазами. Где-то в глубине сознания сыпал проклятиями и завывал от ужаса Илларион. Легостаев уже мысленно прощался с жизнью, как вдруг краем глаза заметил волны, пошедшие по стене. Наверное, галлюцинация, предсмертный бред. Но тут до него дошло, что он лежит возле высокого в полный рост зеркала, и рябь разбегается по стеклянной поверхности. Волны становились все сильнее и сильнее. Затем по ту сторону зеркала возник светлый расплывчатый силуэт. Шахиня с усмешкой нажала на спусковой крючок. Выстрела не последовало, а из центра зеркальной поверхности высунулась тонкая белая рука, сжимающая длинный меч с рукояткой из слоновой кости. Серебристый клинок резко рубанул по пистолету в руке Шахини, и оружие распалось на две части, как кусок мыла. Демоница, взвизгнув от боли и неожиданности, отдернула ушибленную руку. Хватка троса на шее Никиты сразу ослабла, так что ему удалось сделать вдох. А когда Шахиня отскочила от вздыбленной глади зеркала, трос вообще слетел с шеи парня. Теперь он змеился вокруг своей владелицы, словно защитная броня. Из зеркала одним легким движением выбралась Сейлин Бероева, и комнату залил белый свет, струящийся от ее волос и одежды. Сияние было настолько ярким, что Никита прикрыл глаза ладонью. Сейлин подняла меч на уровень груди и шагнула к Шахине. На лице той отразился неподдельный ужас, и конец троса тут же метнулся навстречу девушке, заслоняя хозяйку. Сейлин отскочила, схватилась за Никиту, чтобы не упасть, и тогда трос обмотался вокруг ножки одного из пуфиков. Шахиня сильно дернула, и пуфик взмыл в воздух, пронесся через весь зал и вылетел в окно. Послышался звон бьющегося стекла, тяжелые портьеры вместе с карнизом с грохотом рухнули на пол. Шахиня стремительно пересекла зал и выпрыгнула в окно вслед за пуфиком. Сейлин бросилась за ней, но увидела лишь спину убийцы, быстро мелькающую между деревьями. Она уже приготовилась прыгнуть следом, но тут Никита крикнул: «Сейлин!» Девушка обернулась. Она была прекрасна даже с седыми волосами. «Позаботься о Роксолане», — тихо, но отчетливо произнесла она. «И оставь это дело, Никита. Это мой крест». Затем Сейлин вскочила на подоконник и растворилась в ночи. Никита с трудом поднялся на ноги и подошел к лежащей на полу Роксолане. Она смотрела на парня с мольбой и с трудом дышала. Ее шелковый балахон весь пропитался кровью. Легостаев опустился рядом и зажал ее рану рукой. «Все будет хорошо», — сказал он. «Только не двигайтесь». Он вытащил из кармана мобильник и позвонил в скорую. Ответили быстро. «Огнестрельное ранение!» — почти прокричал в трубку Легостаев. «Говорите адрес», — услышал он женский голос. Никита прижал телефон плечом, достал из внутреннего кармана пиджака визитную карточку салона и продиктовал им адрес. «Ждите, машина будет с минуты на минуту», — ответили ему. Роксолана грустно улыбнулась. «Какая может быть скорая?» — с трудом прошептала она и закашлялась. «Я много лет предсказывала судьбы незнакомым людям. Неужто ты думаешь, я не знала, что ждет меня саму? Мне на роду было написано погибнуть от руки демона». «Почему вы сразу не обратились ко мне?» — простонал Никита. «К чему весь этот маскарад? Что за глупые игры?» «Я знала свою судьбу и все равно пыталась подстраховаться. Как видишь, ничего не вышло. Они все-таки нашли меня. Прости за электрошок на кладбище. Я потеряла голову. Мне казалось, что другого выхода нет». Она снова зашлась кашлем. Кровь из раны пошла еще сильнее. В это время сквозь разбитое окно донесся шум заводящегося двигателя. Подозрительно знакомый шум. Никита сунул руку в карман. Так и есть. Ключи от его машины исчезли. Видимо, Сейлин вытащила их, когда схватилась за него. Роксолана проследила за его взглядом. «Появление этой девушки — кара. Возмездие матриарху. Отмщение за все ее преступления. Только так можно объяснить это странное роковое совпадение. Рано или поздно это должно было произойти», — слабеющим голосом произнесла женщина. «О чем вы? Какое совпадение? Кто она, эта матриарх?» «Страшная женщина», — выдохнула Роксолана. Ее трясло мелкой дрожью. «Но Сейлин, она просчиталась. Пообещай мне, пообещай». Ее глаза закатились, и тело обмякло. Никита приложил ладонь к шее женщины. Пульса не было. Роксолана скончалась, и его единственная надежда пролить хоть какой-то свет на всю эту историю умерла вместе с ней.